Поэтому я сказал Лэмису, что вовсе не стремлюсь узнать о мисс Брук что-то плохое, но хочу получить о ней общее представление. Он принялся расспрашивать меня о КЗГП и о том, что в Нью-Йорке думают о Рокфеллере и Голдуотере. Я был вынужден из вежливости поддерживать разговор. Уже стемнело, когда я вышел из редакции. Дул леденящий ветер. Я вернулся в гостиницу, где в половине седьмого у меня было назначено свидание. Еще из Чикаго я позвонил в Росин человеку, которому Вульф время от времени оказывал различные услуги. По словам Вульфа, этот Отто Друкер был единственным стоящим человеком во всем Росине. Он позвонил ему и попросил встретиться со мной. В уютном и теплом номере я снял башмаки и улегся было в кровать, но тут же поднялся. На улице свирепствовал ураганный ветер, и хотя я прошел пешком всего два квартала, однако чувствовал себя настолько измотанным, что мог мгновенно погрузиться в глубокий сон. Друкер опоздал всего на 5 минут. Пожимая ему руку, я не мог скрыть своего удивления. Он никак не походил на детектива. С его интеллигентным, симпатичным лицом и внимательным, но вместе с тем доброжелательным выражением глаз, он оказался бы вполне на месте за письменным столом, скажем, вице-президента какого-нибудь банка. Как только я положил на кровать его пальто и шляпу и вернулся к нему, он вкрадчиво и одновременно дружески осведомился, как поживает мистер Ниро Вульф. Мы провели приятный вечер. Гость охотно принял предложение поужинать здесь же, в номере. Когда я собрался позвонить в ресторан и попросить меню, он заявил, что в этом нет никакой необходимости, так как здесь умеют готовить только ростбиф с картофельным пюре и яблочный пирог. Если бы я решил изложить вам содержание нашей беседы в тот вечер, вы бы вряд ли нашли ее интересной. Мы разговаривали главным образом о тонкостях нашей профессии. Ну, например, о наружном наблюдении. Он знал все премудрости этого искусства, а поскольку дело происходило в Россине, где его все знали, ему приходилось прибегать к таким трюкам, что ими с удовольствием воспользовался бы даже наш Саул Пензер. Все же меня больше всего интересовала Сюзанна Брук. Я не заговаривал о ней до тех пор, пока мы немного не узнали друг друга и не закончили есть. Ужин оказался вполне терпимым. Я лишь сказал ему, что некий наш клиент собирается взять ее партнером в одно дело и, естественно, хотел бы знать, что она собой представляет. Я добавил, что вся его информация будет рассматриваться как строго конфиденциальная, не подлежащая разглашению. Я разочаровался бы в нем, если бы он не спросил, кто этот клиент. Конечно, он спросил. Он разочаровался бы во мне, если бы я назвал его. Конечно, я не сделал этого. Друкер вынул изо рта трубку и, откинув голову, принялся рассматривать потолок, потом взглянул на меня. «Помнится, — заговорил он, — в свое время я довольно часто выполнял некоторые поручения отца Сюзанны Брук. Я мог бы, разумеется, кое-что рассказать о нем, но он мертв. Сюзанну же, хотя она и носит фамилию Брук, я не знал больше, чем всех остальных девочек-подростков в нашем городке. Насколько мне известно, ничего дурного за ней не замечалось. Вы, очевидно, знаете, что она уехала отсюда учиться в университет? Знаю. А потом в Нью-Йорк. Она не приезжала в Росин даже во время летних каникул в университете, предпочитая путешествовать вместе с матерью. За последние 4 года она вообще здесь не появлялась, а всего за 8-9 лет с того времени, как окончила нашу школу, прожила в городе не больше 4-5 месяцев. Видимо, я напрасно трачу деньги нашего клиента. Но, если я не ошибаюсь, в 1959 году, окончив университет, она все же вернулась домой. Возможно, вы этого не знаете, ее отца к тому времени уже не было в живых, а потом она вместе с матерью перебралась в Нью-Йорк. Вам случайно неизвестно, сколько она тогда тут прожила? Мой собеседник затянулся, но, обнаружив, что трубка погасла, снова раскурил ее и сквозь облако дыма заметил. Не понимаю, почему вы пытаетесь выспросить все это у меня как бы невзначай? Уж если вы хотите узнать о том человеке, который покончил с собой, пожалуйста, спрашивайте прямо. Однако я почти ничего не знаю. Обычно мне удается контролировать выражение лица, но его слова прозвучали настолько неожиданно, что я не мог скрыть изумление. Вот так неожиданно я наткнулся на нечто важное. Кто знает, не стану ли я обладателем тайны, серьезно компрометирующей Сюзанну Брук? Ну, скажем, что она убила человека и заявила о его самоубийстве.